Глава 14. Арилейна. Меня трясло. Дайрен мягко, но уверенно толкнул меня на матрас, и я упала на спину, ошеломленно хлопая глазами. «Он же не сделает этого, правда? Это ведь блеф! Он же ненавидит фей!» Сердце грозило выломать грудную клетку. Я до боли сжала челюсти, не зная, как вырваться из этой ловушки. А мужчина медленно опустился на матрас рядом, не сводя с меня ярко-голубых глаз, которые словно горели в полумраке. Согнул одну ногу в колени и по-хозяйски положил на нее руку. «Расстегни мою рубашку», — бархатным, почти мурлыкающим голосом приказал он. И я начала всерьез опасаться, что это не шутка. Щеки и так уже горели, дыхание застряло в горле. «Я не буду!» Темная улыбка тронула губы. «Давай, цветочек. Поверь, тебе не понравится, если я начну делать это сам». «Мне не понравится в любом случае», — фыркнула я, протянув руки к его груди и со злостью расстегнув первую пуговицу. Где-то в желудке скрутилась раскаленная спираль, от которой с каждой секундой становилось все жарче. Дайрен приподнял бровь, склонив голову на бок. В глазах светились насмешливые искры. «Уверена?» — иронично спросил он. Расстегнула еще одну пуговицу, потом еще одну, не обращая внимания на насмешку. «Я не буду этого делать», — упрямо процедила я, стараясь не смотреть в его колдовские глаза, словно они могли меня загипнотизировать. «А что ты будешь делать?» — склонив голову на бок, полюбопытствовал он. «Может, закричишь?» «Как думаешь?» — в этот момент он вдруг схватил меня за запястье и притянул к себе, склонившись к уху. «Как быстро всем станет понятно, что ты никакая не фуриянка, а совсем даже наоборот». Горячее дыхание обжигало, вызывая в теле предательскую дрожь, а слова стегали не хуже кнута. Получалось что-то вроде контрастного душа, когда после горячей воды на тебя текут ледяные струи. Но стоит выключить воду совсем, как становится еще жарче. Я резко дернула полы его рубашки в стороны, почти с яростью, радуясь, что там осталась пара нерастегнутых пуговиц, которые теперь с треском разлетелись в стороны. Дайрен улыбнулся. «Страстный цветочек», — протянул он, вглядываясь в меня на расстоянии каких-то пары сантиметров. Дыхание, голос, тепло его тела. Все это проникало в мою кровь слишком быстро. Сгущало воздух, отравляло. Я проглотила ком, застрявший в гортани, и через силу процедила. «Неужели ты меня просто изнасилуешь?» Рыцарь склонил голову на бок и прищурился. «Просто сложно. Тебе есть до этого дело?» Кровь ударила в виски. «Так и быть, я постараюсь быть нежным». С жесткой улыбкой проговорил он, скользнув пальцами по предплечьям вверх. К плечам, ключицам и шее. Обхватил, погладил большими пальцами линию подбородка и цинично протянул, заглядывая глубоко в глаза. «Но ничего не могу обещать. В день Скорпиона приветствуется жестокость». «Ты отвратителен», — проговорила я в ответ, стараясь не смотреть на него. Потому что, несмотря на все слова, которые он говорил, таяла от болезненно нежных прикосновений. Кожа будто исчезала вовсе, и я чувствовала горячие руки на собственных мышцах, в костях, в сердце. «Я знаю». Тихо ответил он, и не успела я нахмуриться, попытавшись понять, что он имел в виду, как мужчина резко притянул меня к себе, усадив сверху и впился в мои губы. Подол платья задрался, а затем аккуратно разлегся вокруг нас полукругом, скрывая, как близко я прижалась к его бедрам, как обхватила ногами, сжимая почти конвульсивно, с каким-то пьянящим страхом, чувствуя напряженную твердость рядом со своими трусиками. Словно кто-то ударил хлыстом по всем нервам одновременно. Я отплеснул в кровь, заставляя зажмуриться, вырывая еле слышный всхлип. Я забыла, как дышать. О, Флора, кто бы напомнил, как это делается? Вдох, выдох. Горячие, нестерпимо горячие руки сомкнулись на моей талии, вдавливая в мужское тело, придвигая, втапливая меня в него. Я захлебывалась в поцелуи, сходила с ума, почти окончательно сдаваясь, кляня себя за слабость, но не имея сил остановиться. Дайрен на миг замер, и я почувствовала, каким тяжелым стало его дыхание. Приоткрытым ртом он скользнул по моему подбородку, едва касаясь губами кожи, пробуя на вкус языком. Одна его рука скользнула вверх вдоль моего позвоночника. Замерла где-то между лопатками, поглаживая и необычно легко расшнуровывая корсет. Пара минут, и неплотная ткань скользнула по ребрам, обнажив грудь. Я покраснела, опустив глаза, и в то же мгновение он прижал меня к себе. Его распахнутая рубашка и мое сползающее платье, моя кожа и его кожа, рядом касаются друг друга. Жар его тела почти невыносим, вышибает из груди последнее дыхание. Другой рукой Дайрен расправил мои волосы, распустив длинными волнами по плечам. Одновременно с этим будто случайно погасли свечи в ближайшем подсвечнике. Где-то далеко-далеко в сознании проскользнула мысль. Сквозь тюль теперь не будет видно даже наших очертаний. На руках рыцаря вспыхнули язычки фиолетового пламени, но я этого уже почти не замечала. Поблизости от нас раздались шаги. Мужчина и женщина. Они шептались, кажется, смеялись. Иногда до нас долетали обрывки фраз. «Смотри, кажется, первый рыцарь со своей фуриянкой отправились в этот алков». «Очень может быть, милый. Это значит, место уже занято». Даже в таком густом полумраке, как сейчас, я все же смогла различить улыбку Дайрена, когда он отстранился и посмотрел на меня. Голубые, какие же кристально-голубые у него глаза. «Начинай стонать», — прошептали его губы, совершенно выбивая меня из колеи. «Что?» — выдохнула я, и он тут же прижал палец к моим губам, покачав головой. «Начинай стонать, цветочек», — повторил он еле слышно, придвинувшись и слегка кусая меня за ухо. Я сдавленно выдохнула. «Я не стану». И снова короткий укус, горячий и влажный язык скользнул по раковине вниз. Одновременно с этим сильные руки опустились на мои бедра и уверенно толкнули вперед, недвусмысленно обозначая под одеждой нечто твердое, вжимающееся в меня. Я неосознанно ахнула, заливаясь краской, когда он надавил на особенно чувствительное место. «Да, вот так, цветочек», — мурлыкая прошептал он. «Продолжай стонать. Наши гости требуют продолжения. А то ведь я могу сделать так, что просить не придется». Я вздрогнула, повернув голову и вдруг осознав, что это все лишь представление, что Дайрен вовсе не собирался жестко насиловать меня в честь бога Скорпиона. Каждый раз он лишь... «Ты дразнил меня?» — прошипела я возмущенно. И первый рыцарь улыбнулся еще шире. «Только самую малость. Продолжай стонать, Ария, а то угроза может стать серьезной». «Но я...» Он опустил руку вниз и ловко проник под юбку, коснувшись трусиков. «Ох!» Тут же выдохнула я, ощутив прикосновение, и нервно облизала губы. Дайрен продолжал улыбаться, но руку не убрал. В его глазах скользили дерзкие огоньки, а по рукам все ярче и ярче струилось магическое пламя. «Ох!» — наигранно повторила я чуть громче, а затем, тихо шипя, добавила. «Я все делаю, как ты сказал, убери руку!» Он тихонько покачал головой, продолжая хитро улыбаться. «Это будет тебе небольшой мотивацией», — прошептал он, а вслух добавил. «Вот так, моя хорошая». Я чуть не прыснула со смеху, такое забавное лицо у него было в этот момент. Затем мужчина многозначительно приподнял брови, неподвижно ожидая моего хода. Но я помнила о его тайном оружии и не собиралась больше спорить. Тем более игра начала казаться неожиданно веселой. «О, Дайрен, еще!» Томно выдохнула я так, чтобы было слышно со стороны. Настолько же страстно, насколько это могло бы быть по-настоящему. Рыцарь склонил голову на бок с ироничным удивлением, наблюдая за моей игрой. «Да, дорогая», — нарочито громко ответил и широко улыбнулся. И я не смогла сдержать ответной улыбки. Уж очень комичной казалась ситуация. Где-то в паре метров за шторкой раздался голос. «Шер Альгерши, как всегда, в ударе. Пойдем, пампушечка, кажется, вон там свободно». И звук шагов окончательно исчез. А мы молча смотрели друг на друга, не переставая улыбаться. Это было так странно, так необычно. Впервые я чувствовала, что между нами нет никакой борьбы. И от этого что-то внутри необъяснимо ломалось. Я чуть наклонилась к мужчине и тихо проговорила. «Все, руку можно убирать, все ушли». Действительно, казалось, за шторкой больше никого не было. словно все гости наконец разошлись по альковам. Дайрен улыбнулся, но в этот раз совсем иначе. В ту же секунду вокруг нас что-то неуловимо изменилось, словно воздух наполнился напряжением. Затрещал. Уголки губ первого рыцаря опасно изогнулись, и я заметила в глазах совсем другой мрачный блеск, настолько темный, что дрожь волнения прокатилась по позвоночнику. А еще по его рукам все еще блуждали фиолетовые огоньки. Голова закружилась, как только я поняла, что это значит. «Увы, цветочек», — хрипло ответил Дайрен. «Боюсь, я уже не смогу этого сделать». «Что? Я не...» — мужчина поднял ладонь, от которой в воздухе растворялся легкий флер магии и коснулся моих губ. Сиреневые язычки пламени перекатились на его пальцы, а с них на мой рот. «О, Флора!» — сердце остановилось. В местах, где он касался меня, под кожей вспыхивали раскаленные искры, обжигали, сводили с ума, выплескиваясь в кровь и иссушая ее, превращая меня в пылающий костер. Тогда рукой, которая все еще была у меня под юбкой, мужчина скользнул по насквозь влажной ткани, заставив меня хватать воздух ртом, как рыба, а через мгновение уже отодвинул белье, чтобы прикоснуться к телу. «Дайрен!» — всхлипнула я, кусая губы, не понимая, что происходит. Одним рывком он прижал меня к себе, накрыл поцелуем и, тяжело дыша, медленно и осторожно дотронулся до влажных складочек, скользнув пальцем внутрь. Тело пронзило острое судорога удовольствия. Никогда не испытывала ничего подобного. Словно одновременно стало напряженно горячо и нестерпимо сладко. Мне не хотелось, чтобы он останавливался, хотелось, чтобы он ласкал меня вечность. «Мрак, Орелейна, какая узкая!» — прошептал он, почти рыча, хватая губами мой подбородок, захлебываясь воздухом. «Что ты делаешь?» — прошептала еле слышно, дрожа всем телом. «Ари, ты что, девственница?» — раздался хриплый голос, и хрусталь взгляда вспыхнул темным пламенем. Я не смогла ответить, но, похоже, ответа не требовался. «Какое упущение, милая!» — как-то совсем невесело усмехнулся мужчина. «И как ты до своих лет с этим дожила?» Но, несмотря на извительный тон, его движения вмиг стали осторожнее и медленнее. Только пожар внутри меня все равно разгорался все сильнее. «Хватит!» — всхлипнула я, задыхаясь воздухом. «Не стоит сдерживать себя, цветочек!» Вместо ответа проговорил рыцарь. «Мне так нравятся твои стоны!» Бархатный голос сорвался на хрип, отдаваясь во мне горячей волной, бьющей вниз живота. В этот момент мужчина круговым движением скользнул по самой чувствительной вершинке там внизу и тут же вновь погрузился в меня. «Дайрен!» — всхлипнула я, облизывая пересохшие губы. «Мне нравится, как ты произносишь мое имя», — еле слышно прошептал он на сдавленном выдохе, низком и рваном, от которого у меня потемнело перед глазами. «Я сделаю тебе одолжение, дорогая», — отрывисто продолжил он, прижавшись губами к моей шее. До меня уже доходили лишь обрывки его фраз. Я целиком тонула в ощущениях, похожих на шторм, на торнадо, засасывающее в свою глубину. Я обхватила мужчину ногами, сжала, теперь уже сама, притягивая его ближе, необъяснимым образом двигая бедрами, лишь бы касаться его сильнее. Но Дайрен был осторожен. Он не давал мне делать резких движений, не позволяя усилиться ощущениям настолько, чтобы могло стать больно. Ведь он был внутри меня, но совсем чуть-чуть. Недостаточно для того, чтобы я перестала считаться нетронутой мужчинами. В один момент я вдруг почувствовала, что снова подошла к самому краю, за которым пропасть сумасшествия. Рыцарь мрака подвел меня к этой черте с легкостью человека, который прекрасно знает женское тело. Все мои желания и тайные фантазии, о которых не ведала даже я сама, он словно считывал на моем лице. А потому было одновременно невероятно логично и все же совершенно удивительно, что тугое напряжение, сковывавшее каждую мышцу, разорвалось волной ослепительного, сжигающего все удовольствие. Голова отклонилась назад, пальцы впились в мужскую спину, губы приоткрылись, выпуская дыхание вперемешку с рваным стоном. Это было настолько же невероятно прекрасно, насколько и неправильно. Но я даже не пыталась думать об этом, просто растворяясь в наслаждении. И в этот момент острая, как удар кинжала, боль пронзила каждый нерв, распространяясь от мужской руки. Я вскрикнула, но Дайрен накрыл мои губы своими, Я лишь безмолвно хлопала глазами, потому что в эту же секунду все прекратилось. Я снова чувствовала отголоски пережитого удовольствия и не могла понять, что произошло. Рыцарь мрака отстранился, внимательно вглядываясь в меня. «Что это было?» — тихо спросила я, медленно приходя в себя. Мужчина ухмыльнулся, саживая меня на матрас и стряхивая с рук фиолетовое пламя. «Ты больше не девственница, цветочек, вот и все». «Но как же...» «Я же сказал, что сделаю тебе одолжение. Можешь не благодарить». Он быстро застегнул пуговицы на рубашке, приподняв бровь, когда не обнаружил самых нижних. Тонкая улыбка еще раз скользнула по его губам. А меня медленно начал накрывать стыд. Впрочем, истерик я закатывать не собиралась, даже самой себе. Только поджала губы, поправила платье и ответила. «Ну как же, дорогой?» На этом обращении я сделала намеренное ударение. Дайрен вздрогнул. «Без благодарности никуда. Спасибо тебе огромное. Теперь мой первый раз с мужчиной будет просто незабываемым, с кем бы он ни был». Последнюю фразу я специально выделила интонацией. Рыцарь мрака замер, не сводя с меня глаз. Я специально не смотрела на него, но чувствовала, как голубые радужки едва ли не сверкают. «Скажи, милый, мы свободны?» Снова беззаботным поинтересовалась я. «Так хочется поскорее оказаться дома». С каждым сказанным словом Дайрен словно все меньше и меньше верил своим ушам. Я уже собиралась повернуться и насладиться изумлением на его лице, как он ответил, усмехнувшись. «Мой цветочек прямо полон сил после оргазма. Повторить не хочешь перед отъездом?» Я покраснела, наматывая локон волос на палец и отводя взгляд. «Давай попозже, милый, я немного устала». Дайрен фыркнул, прикрывая рот кулаком. Во взгляде горели насмешливые искры. Потом обнял меня за плечи, сперва замерев на миг, словно опасаясь снова прикасаться ко мне. Но в конце концов прижал меня к себе и вывел из темного зала, где за каждой шторкой творилось что-то совершенно бесстыдное. Уже у кареты он отпустил меня, пропуская внутрь, и с каким-то странно довольным видом сел напротив. Всю дорогу мы изредка обменивались взглядами, но в них больше не было напряжения. Только какое-то затаённое веселье, словно мы пытались безмолвно рассмешить друг друга. Но и в самом особняке продолжало твориться это странное неправильное волшебство. Дайрен помог мне снять плащ и неожиданно проговорил. «Хочешь выпить?» Вечер был не самым простым. Я хлопала глазами, не понимая, что он задумал. «Ведь теперь уже можно не играть!» «Здесь мы лишь вдвоем, не считая слуг. Не нужно быть со мной вежливым, не нужно терпеть мое присутствие». Но улыбка сама появилась на изумленном лице, и я кивнула. Правда была в том, что мне не хотелось уходить к себе. Не хотелось оставаться одной. «Но только если за компанию», — добавила я. «Вино не расслабляет нас. На фей алкоголь не действует». В это время мы прошли в одну из гостиных, и небрежным движением руки Дайрен зажег огонь в камине, где уже лежало достаточное количество поленьев. Затрещало сухое дерево, в помещении быстро становилось тепло и уютно. «Знаешь, я слишком часто слышал нечто подобное», — ответил Дайрен, и уголки его губ приподнялись. «Конечно, не от феи, но все же». Рыцарь мрака подошел к массивному дрессуару, достал оттуда пару бокалов и бутылку темного, почти черного вина. Непрозрачная жидкость окрашивала хрустальные стенки в густо-фиолетовый цвет. «Поверь, этот напиток расслабит даже каменную статую, а принадлежащему Сердии заставит танцевать стриптиз на столе». «Боюсь спрашивать, но тогда зачем мне его пить?» Приподняв бровь, спросила я. «Ты хочешь увидеть меня голой на столе?» Хотела пошутить, но вышло что-то совсем другое. Как только последние слова сорвались с губ, фраза резко приобрела иной смысл. Дайрен повернул ко мне голову и мрачно улыбнулся. Дрожь прокатилась по спине. «Я просто предложил выпить, цветочек. Но будет интересно послушать, какие еще фантазии будоражат твою маленькую головку». «Что? Нет! Это не мои фантазии!» — воскликнула я опять краснея. «О, Флора, как ему удается переворачивать все с ног на голову?» Дайрен улыбнулся шире. «Попробуй». Протянул мне бокал и добавил, и успокойся, спаивать феи в собственном доме не входит в мои планы. Резко развернулся и, отойдя от меня на пару шагов, опустился в глубокое кресло. Теперь нас разделяло внушительное расстояние, и это хорошо. Мне нужны эти несколько метров свободного пространства, потому что каждый раз, когда он подходит ближе, даже воздух начинает искрить. Я незаметно вздохнула. В голову вдруг пришли не самые веселые мысли. «Почему ты так не любишь фей?» Вопрос сорвался с губ сам собой, быстрее, чем я успела его остановить. Дайрен поднял на меня немного удивленный взгляд. «Не люблю». А потом вдруг отвернулся и, пожав плечами, посмотрел на огонь. «Я никого не люблю, Арилейна. Рыцари мрака не умеют любить». Затем он повернулся и закончил. «Но феи нас учили презирать как более слабую ничтожную расу. Так я воспитывался». «Ясно», — выдохнула в ответ. «Хотелось, чтобы это не звучало так жалко, но вряд ли у меня получалось». Дайрен не сводил с меня глаз, и в этот момент на его лице проскользнуло что-то странное. На какое-то мгновение мне показалось, что мужчина скривился, словно от боли. Но он тут же стал спокоен снова. «Ты слышала, что я сказал?» Вдруг спросил он, внимательно глядя на меня. Голубые глаза приобрели холодный блеск. «Слышала, кто я, Ари?» «Слышала». «Тогда ты должна понимать, что это логично». С железным спокойствием продолжил он. «Чувств мы лишены магии, но нас учили еще и презирать. Это стержень, позволявший с ледяным сердцем ловить вас и отдавать на смерть. Нас учили ненавидеть, чтобы мы не сломались». «А разве недостаточно того, что у вас нет чувств? Жалости?» — спросила я, стараясь не акцентировать внимание на том, что Дайрен должен меня ненавидеть. Но, кажется, с этим вопросом оказалось что-то не так. Взгляд рыцаря мрака зло сверкнул. «Ты путаешь нас с чудовищами», — фыркнул он и тут же успокоился. «Хотя, вероятно, некоторые это заслужили». «Я все равно не понимаю, пришлось признаться, несмотря на страх, испортить ему настроение и послать во тьму весь этот странный вечер». Дайрен вздохнул, снова задумчиво посмотрев на огонь. Оранжевое пламя отражалось в его глазах, блестело на черных волосах. Вот такой, спокойный, домашний, с бокалом вина в руке, он казался ненастоящим, собственным двойником из другого мира». Мира, в котором он никогда не презирал фей. Мира, где все мои сородичи не вымерли как вид. «Ты должна понять разницу», — начал объяснять он, болтая вино в бокале и рассматривая, как темно-фиолетовая жидкость окрашивает стенки. Глядя, как он это делает, я наконец решила попробовать напиток. Сделала глоток, ощутив приятную сладость и довольно жгучую сердцевину. Но мне нечего было бояться. Если сегодня кто-то и будет танцевать на столе, то это точно не я. Но посмеяться мыслям я не успела. Дайрен продолжил рассказ. «Рыцари не испытывают жалости никому. Но если бы мне приказали убить человека или целую деревню, вряд ли я легко согласился бы. Конечно, приказ есть приказ. Но при необходимости я выполню его, также не испытывая жалости ни к одной из жертв. Но это не значит, что я буду доволен сделанным. Мне будет неприятно. Отвратительно, мерзко осознавать, что я убиваю свой народ, понимаешь? В рыцарях мрака нет жалости, но нет и пустой жестокости. Нет желания убивать. Поэтому если Элиандре вздумалось бы пойти войной против людей, это вызвало бы волну серьезного сопротивления даже среди нас, ее личной стражи». Он сделал короткую паузу. «Но феи мы приучены ненавидеть с самого детства». Теперь мне стало ясно, что он имел в виду. Ни жалости, ни мук совести. Целая гвардия, созданная лишь для уничтожения таких, как я. Опустила голову и, подтянув колени к груди, обхватила себя руками. Внезапно стало ужасно грустно. Но Дайрен и тут сумел меня удивить. «На самом деле ты чем-то похожа на фурий», — проговорил он задумчиво. «Что?» Удивиться еще сильнее было бы невозможно. Мужчина усмехнулся. «Почти незаметно. Но есть во внешности что-то неуловимое. Разрез глаз, тонкая талия, каких не бывает у людей». Его голос понизился и стал более проникновенным. «Немного замедленные, плавные движения, которыми можно любоваться. Но от фурии веет тьмой, а от себя нет». Я кивнула, поджав губы. В чем-то он действительно прав. «Это от них сейчас веет тьмой, а когда-то веяло тенью», — проговорила тихо, но вряд ли он понял. А затем я резко вскинула голову и спросила, наконец, то, что мучило меня всю сегодняшнюю ночь. «Почему ты позволил царице укусить себя? Тебе понравилось?» В помещении сразу же стало на несколько градусов холоднее. Но мне было плевать. Я хотела знать ответ. Что-то внутри отчаянно протестовало против случившегося. Я испытывала непонятный гнев при воспоминании об этом, раздражение при мысли о том, что Дайрону понравилось. И даже весь этот романтический вечер с вином и улыбками не мог смыть горечь во рту. Какое я имела право спрашивать? Никакого. Но сегодня между нами двумя произошло что-то неправильное. И теперь это мучило изнутри. Взгляд Дайрена мгновенно превратился в камень. «Это не твое дело. Не суй свой нос куда не следует». «Поздно. Я уже вся в этом по самое горло». «Ответь!» — проговорила твердо, хрипло. «Я сказала, это не твое дело». С каждой секундой я хотела услышать ответ все сильнее, как мазохист, все глубже заталкивающий занозу под ноготь. «Тебе понравилось, скажи, потому что со стороны это выглядело отвратительно». Кажется, я все сильнее злилась. На него, на саму себя. Дайрен резко встал с кресла, отставив бокал в сторону, в два шага пересек разделяющее нас пространство и навис надо мной, уперев руки в подлокотнике кресла. Горячее дыхание обожгло лицо. Сердце бешено забилось об ребра, словно предупреждая, что я прошлась по краю пропасти. «Отвратительно! Это держать у себя дома фею, от которой нет никакого толка!» Прорычал он, и я чувствовала, что от него веет жаром вперемешку с яростью. «Ты можешь говорить все, что угодно», — проговорила я, задыхаясь от щемящего чувства в груди. «Но то, что кто-то пьет твою кровь, а тебе это нравится, мерзко!» Дайрен на миг закрыл глаза. Его грудная клетка тяжело поднималась и опускалась. Пальцы сжимали подлокотники с такой силой, что костяшки побелели. «Твое мнение не интересует меня, маленькая глупая фея». «Тогда почему ты так злишься?» Выдохнула, понимая, что он снова настолько близко, что становится непонятно, где кончается ярость, а начинается что-то другое, более темное и всепоглощающее. «Кто-то стал очень дерзким, да, цветочек?» Медленно произнес он, словно пытаясь сжечь меня взглядом. «Но ты кое-что забыла, Арилейна». Он освободил одну руку и неторопливо провел костяшками пальцев по моей щеке. Однако в этот раз жест рыцаря не был нежным или ласковым. В нем чувствовалась власть, желание подавлять. «Но я тебе напомню, цветочек. Это ты играешь в мою игру, а не я в твою. Постарайся не путать впредь. Иначе это может для тебя плохо закончиться». С этими словами он молча выпрямился и вышел из гостиной, оставив меня размышлять над сказанным.